11. В Египте уже со времен божественного Августа место царей заняли римские всадники, которые управляли страной и командовали войсками, охранявшими здесь порядок. Императоры сочли за благо держать под своим личным присмотром эту труднодоступную провинцию, богатую хлебом, склонную из-за царивших здесь суеверий и распущенности к волнениям и мятежам, незнакомую с законами и государственными управлениями. В ту пору во главе ее стоял Тиберий Александр, египтянин. Африка и расположенные здесь легионы, достаточно натерпевшиеся от местных властей, смотри примечание 62, были рады служить любому принципсу, избавившему их от Клодия Макра. Примечание 62. То есть от Клодия Макра, отличавшегося жестокостью и алчностью. Смотри Плутарх, Гальба. Конец примечания. Обе Мавритании, смотри примечание 63, Реция, смотри примечание 64, Норик, смотри примечание 65, Фракия, смотри примечание 66 и прочие провинции, управлявшиеся прокураторами, склонялись в пользу нового государя или против него в зависимости от настроения стоявших поблизости армий. Примечание 63. Римские провинции в Северной Африке. Западная Мавритания Тингитанская с центром в Тинги, ныне Танжер, и Восточная Мавритания Цезарейская с центром в Йолле, ныне Алжир. Примечание 64. Собственно, Реция – римская провинция, охватывавшая современный Тироль до Граубюндена. Нередко, как в данном случае, это название распространялось и на провинцию Винделицию, то есть на более северные земли вплоть до Дуная, нынешняя Южная Бавария. Примечание 65. Норрик, провинция, лежавшая между Панонией, современной центральной и западной Венгрией, и Рецией, ограниченная на севере Дунаем, на юге – восточными отрогами Альп. Примечание 66. Римская провинция, территория которой примерно соответствует современной Болгарии. Конец примечаний. Провинции, в которых не было войск, и в первую очередь сама Италия, были обречены хранить арабскую покорность победителю и играть роль военной добычи. Таково было положение дел, когда Сервий Гальба во второй раз и Тит Виний вступили в свой консульский год, ставший последним для них и едва не принесший гибель государству.